«Вы уже не выйдете на волю. Мы пошлем вас работать в Россию. Будете работать по специальности». В этом он солгал. «Все это уже решено, и вы должны понять, что я ничего не могу изменить. Я только служащий. Мне не полагается это говорить, но я вам скажу открыто. Допросы, протокол, ваша подпись — все это только формальность. Ничего не изменится от ваших ответов. Поэтому не делайте мне трудностей и подпишите вот эту бумажку». Потом сотни русских людей в лагерях подтверждали мне одно и то же. В НКВД не надо спорить и упираться, от этого только хуже. Русский человек подписывает, что ему велят, не глядя, не читая, и знает, что этим он себя убережет от многих неприятностей. Он получит то, что ему положено. В противном случае ему еще прибавят. Мое поведение на допросе было с советской точки зрения ошибкой, потому что я придавал слишком большое значение внешним формам. За дешевое удовольствие припереть моего собеседника к стенке, за словесное упорство я заплатил 2 лишними годами срока. Я не понимал, что действительный суд надо мной и сотнями тысяч людей совершился, и приговор уже вынесен. Мы все должны были получить по 3 или по 5 лет. На этот суд нас не пустили и нас не спрашивали. То, что происходило сейчас, было только комедией. Не надо было упираться, и мне бы тогда выписали 3 года вместо 5. Но я принимал всерьез свою защиту. «Вы обвиняетесь в нарушении паспортного режима», — сказал мне следователь. «Вы проживаете на территории Советского Союза без документов». «Как же так? Ведь у меня польский паспорт». «Паспорт несуществующего государства не есть паспорт. Мы не признаем Польши. Ваш польский паспорт не имеет для нас силы». «До сих пор вы, однако, его признавали. Ведь я прописан в милиции города Пинска на основании этого паспорта». «Вот оттого мы вас и арестовали», — сказал следователь с насмешкой, глядя на меня, «что вы прописаны на основании этого паспорта. В Советском Союзе надо иметь паспорт советский». «Как гражданин бывшего польского государства, я не могу иметь советского паспорта, пока мне его не дали. Чем я виноват, что у меня именно польский документ? Ведь вы не требовали от меня ни переменить его, ни заменить на советский». «Я не говорю, что вы виноваты», — сказал следователь. «Вы-то не виноваты, но все-таки оказываетесь в противоречии с советским законом. По советскому закону вы обязаны иметь легальный документ». 9 месяцев я нахожусь на территории освобожденных областей, и ни разу ни один представитель власти не сказал мне этого. «Не можете ли вы мне сказать, когда именно, с какого дня я стал правонарушителем?» «Не могу сказать». Следователь начал слегка раздражаться. «Да и зачем вам это нужно? Сегодня вы правонарушитель». Вернее, с того дня, как меня арестовали. И что же мне полагается за нарушение паспортного режима?» «О, пустяки!» — сказал следователь. «Годик! Волосы у меня стали дыбом. Вы смеетесь надо мной? Год тюрьмы за что?» «Год — это максимум», — сказал следователь успокаивающе. И в глазах у него забегали веселые искорки. «Может, меньше дадут?» Допрашивая меня, он одновременно записывал мои ответы. Однако в протокол из нашего разговора попало немного. Отмечена была история и даты моего бегства из Лодзи, наличие у меня родственников за границей. Потом следовал вопрос: «Почему не желаете жить в Советском Союзе?» «Потому что желаю жить в Палестине. Там у меня семья, и там место моего постоянного жительства. Оттуда я приехал в Польшу на короткое время, и туда желаю вернуться. А в Советском Союзе я никогда не жил. И странно было бы, если бы я захотел здесь жить только потому, что случайно здесь оказался как беженец. Я здесь чужой». Около часа я убеждал следователя, что мое нежелание оставаться в Советском Союзе еще не означает враждебных чувств к этой стране. «А в Лодзь зачем записались? Там ведь немцы». «В Лодзи меня застала война, и не всегда там будут немцы. И туда я имею право вернуться сейчас или после войны. Через Лодзь идет дорога в Палестину. А раз там немцы, я охотно поеду в Палестину через Одессу». «Значит, оставаться у нас не хотите?» «Нет, не хочу». Следователь записал коротко: «Не желает жить в Советском Союзе, имея семью за границей». Наконец, в протокол было внесено: «Признаете ли себя виновным в том, что являетесь беженцем и проживаете в Советском Союзе нелегально, и имеете намерение выехать за границу?» Я остолбенел. Из предыдущих вопросов и ответов никакой моей вины не вытекало. Признать себя виновным в чем? Нет, не признаю. Мой собеседник посмотрел на меня взглядом, не сулившим ничего хорошего. «Что же нам начинать сначала? Поймите, что я такой постановки вопроса не могу принять. Что же это за выезд за границу? Это для вас за граница, а не для меня. Для меня за граница именно здесь, в Советско-Белорусской Республике, в городе Пинске. Польша для меня не за граница, раз у меня польское гражданство. Палестина для меня не за граница, раз я еврей и жил там до войны». Следователь вскочил и подошел к боковой двери, позвал кого-то. В комнату вошел высокий черномазый мужчина. «Сил нет», — угрюмо сказал следователь. «Семь потов сошло. Крутит, вертит, и не ухватишь его. Зловредный какой-то». «Что, адвокат?» — сказал черномазый. «Не иначе, как пан адвокат». «Нет, я не адвокат», — сказал я. «Но надо же мне защищаться, когда меня обвиняют черт знает в чем, в том, что я беженец. Я не адвокат, а доктор философии». Угрожающая мина Черномазова расплылась в удивлении. «Вот оно что!» — сказал он. «Докторов философии мы тут не видали еще. Так вы, значит, и Диамат знаете?» Я подтвердил, что Диамат мне известен, как свои 5 пальцев. «Кто такой Розенталь, знаете?»